квартиру, зато у нас... Жалко, что у вас есть папирос, зато у нас... Жалко, что у вас есть папирос, зато у нас... Пруд, пруд, пруди.